может он им помочь, и нечего цепляться к человеку. Но то ли черный был въедлив. Что-то неладное увидел он в той будке, что-то неладное и тревожное, глядя на нее, почувствовал и Лазарь Каганович. Так оно и оказалось. То не будка, то сама беда на долгие годы вползла на их землю, и лично его Лазаря Кагановича беда. Будь у него предвидение чуть больше, он ушел бы от нее, как уходит волк от капкана, как и он сам уходил не раз и не два. Но тут сплоховал. Поняв опасность, сунул в капкан лапу, а вместе с ней и голову. Но это стало ясно позже. А то ли черный в подозрительности стребовал с водителя документ. И документ тот не только давал право проезда по их земле, но и разрешал рубить их лес. Машина оказалась леспромхозовской, а лес между их четырьмя селениями последний. Последний настоящий лес, заповедные дубы и клены, ясени и грабы. Изведут его и все четыре села, как око Божье беззащитны. Кто где, в каком селе побежал за хлев, будет всякому видно, не говоря уже о том, чтобы пройтись по тому лесу с собакой, поторопить зайца, выследить куницу, походить за лосем. А этим все они тут и жили, от председателя колхоза, парторга, до того самого деда-бородеда смоловые яйца. Русские и белорусы, немцы и украинцы, и даже один грузин звались едино Полищуки. Жили не той нудотой, что звалась работой, а лесом, рекою, которая у них сохранилась, слава Богу, тоже благодаря лесу. Жили им, может, и не подозревая, но это было последнее, что у них осталось, заповедное, и потому глубоко в душе притаенное. Лес от многого их спасал, а прежде всего от самих себя. Уходили в лес партизаны, как тут говорили школьники, потому что он был рядом с захатою. А до школы пехом 10 верст. В грабовой дуброве или дубняке чувствовали себя людьми и взрослые в любую пору года, но особенно зимою, под первый снег. О снеге том, о первом морозце молили небо и осень. И когда он выпадал, как застывшая слеза, кровь с молоком под утренним морозным солнцем, бросали все домашние дела и скрывались в лесу. Говорили, что идут на охоту. Но то была неправда, хотя брали с собой и собак. Неправда или не вся правда, потому что редко кто стрелял в тот день зайца или лису, но уже в самом этом бродяжничестве было что-то завораживающее, детское и притягательно мужское. Они знали свой лес и свою землю на глаз и на ощупь. Здесь, меж долины взгорков, еще их дедами и прадедами были прокопаны канавы. По тем канавам рыбы проложили ходы. Щуки, язи, лещи, у каждой рыбины свой ход. В каждой дедовой канаве своя рыбина. Какая кому нравилась, и у этих канав они словно протягивали руку прошлому, думающему и о внуке, и получали от него свою протянутую руку. У рыбака и охотника день был не пустой, а обед всегда густой. И летом, и осенью лес не обижал их. Летом, правда, особо и некогда было ходить по тому лесу. Работы не в проворот, и своей, и колхозной. Разве что, очумев от нее, наевшись пыльной землицы, приостановит тот же то ли белый, то ли черный, или он же, Лазарь Каганович, свои тракторы, как зайцы шмыгнут на минуту в дубняк, а белый гриб, дубовый боровик, вот он перед тобой. Достань из кармана ножик, да и не поленись нагнуться. Но никто из них не станет спешить с ножиком. Достанет из кармана сначала мятую пачку сигарет, спички, прикурит, сядет на опавшую дубовую листву, на желуди, похожие на патроны, и задымит. Будет сосать свою примину,